Глава 10. «Надеюсь, ты уже в состоянии хоть сколько-нибудь соображать», — сказал Риго, подходя к застывшему с выпученными глазами Веденею. Бажена, заливавшаяся слезами на плече у мужа, немедленно отодвинулась за широкую спину супруга. Станил же, стоявший рядом, заметно напрягся. Косился, как зверёныш, но, памятуя об обещании странного попутчика, даже не сдвинулся с места. «Какой-никакой, а ты староста. Так что я тебе сейчас покажу одну вещицу, о которой ты должен был хоть раз слышать». Встав спиной к костру, чтобы Яра с Малавкой при всем желании не смогли бы увидеть, что он показывает старости, Риго вытянул из-за пазухи подвеску на длинной цепочке. Подвеска была из огненно-красного металла, ажурная и со странным узором, отдаленно напоминающим языки пламени. Веденей все еще не шевелился, но при виде медальона внезапно побелел, словно вся кровь отлила от его лица. «Вижу, что про вещицу эту ты слышал. Значит, будешь вести себя тихо, я правильно понимаю?» Иригок коснулся старосты, возвращая ему возможность двигаться. «Знал бы раньше, не в жизнь бы. Но тут дела вон какие творятся. Оно ж... эх!» — забормотал Веденей, бессильно уронив руку с дубинкой. «Все, уразумел я, отче!» Краем глаза, наблюдая за их разговором, Яромира почувствовала, как по ноющей спине будто змейка холодная проскользнула. Горяч и скор был на дела Веденей, но и затаиваться умел. Уже это вдове было доподлинно известно. «Хорошо. И еще, вырви своей бабе язык сам, потому что если это сделаю я, будет гораздо больнее», — бесстрастно произнес колдун и развернулся, не дожидаясь ответа. «Ты что себе?» — взвизгнула Бажена, но тут же захлопнула рот, получив от мужа тяжелую затрещину. «Умолкни, дура, пока язык не вырвали!» — рыкнул Веденей, хлестнув взглядом жену. «И запомните оба, Алянка в огне погибла. Трое нас из поляни выбралось. Трое!» В дорогу путники двинулись в полном молчании. Повязанные отныне общей тайной, шагали и ехали, не глядя друг на друга. Золотисто-желтые стены, крытые ярко-красной черепицей, надежно оберегали обитель служителей благодатной зеницы от посторонних глаз. Однако массивные кованые ворота были гостеприимно распахнуты. Риго, вновь облаченный в черный балахон, уверенно вошел в арку и остановился около дверки в Привратницкую, откуда выглянул рослый монах в таком же балахоне. «Пусть не оставит тебя благостный взгляд зеницы, брат!» Чуть запнувшись на слове «брат», пропел привратник, оглядывая прибывшего. «И тебя да не оставит благодать зеницы, брат!» В тон ему ответил Риго. «Отец-настоятель у себя?» «У себя, но мы не ждали тебя сегодня, брат. Надо сообщить о твоем прибытии». «Ничего, я сам о себе сообщу, брат», — лениво ответил Риго и сменил тему. «Полянь сгорела, дотла. Это все, кто выжил. Размести их, а я переговорю с отцом-настоятелем и вернусь. Ну и о лошадках моих позаботься. Они привезли многое, что порадует отца-настоятеля». С этими словами Риго передал вожжи привратнику и ловко отцепил один из тючков. «Ты же знаешь, брат, я всегда готов позаботиться обо всех созданиях, приносящих радость отцу-настоятелю. Проходите, братья и сестры, благодатная зеница не оставит тех, кто нуждается в помощи и утешении». Риго окинул внимательным взглядом замерших около ворот попутчиков, а затем развернулся и уверенно направился вглубь монастыря. Холодный осенний ветер выдувал последние искорки надежды на то, что все ужасы минувшей ночи лишь привиделись в дурном сне. Заходить в ворота монастыря не хотелось, будто сила какая тянула назад. Только не осталось ничего позади. Прежняя жизнь, дом родной, деревня — все сгинуло. Возвращаться некуда. Млавка дрожала от холода и усталости, жалась к боку названной сестрицы, но вопросов не задавала, не ныла. Нос у девчонки покраснел, в глазах стояли слезы. Вдовица и хотела бы заново развести костерок надежды, утешить малую, да нечем пока. Разве что слабым, зато сами живы остались. Ну, живы, а дальше-то что? Куда идти? В далекой Еланской слободе, на другом конце Рамханского княжества, жила с семьей отцова сестра, но вряд ли она сильно возрадуется нежданной встрече с племянницей, которую лет 20 не видела. Да еще и если та явилась с лишним голодным ртом. У самой тетки 6 детей, и внуки уже поди пошли. Но в слободе может быть работа какая-то. Яромира, покусывая в раздумьях губу, оглянулась на дорогу. Черные ворота будто в грудь толкали, побуждая подобрать юбку и бежать отсюда немедля. Но Млавку бросать Яромира не собиралась, а девчонке надо хорошенько отдохнуть. Да и сама вдовица уже с ног валилась. «Ступайте-ка за мной, люди добрые!» Как сквозь туман донесся высокий скрипучий голос невесть откуда взявшегося послушника. «В обители нашей несчастным погорельцам кров и пища завсегда найдутся». Разместили путников на монастырском постоялом дворе. Мрачный пожилой монах, лица которого не было видно под низко надвинутым куколем, прочитал наставление о строго соблюдаемых законах обители и отвел под постой 2 комнатушки. В одной разместили женщин, в другой — Веденея и Станила. «Трапезную для мирян вам служка укажет. А твари бессловесной под крышей этой находиться не пристало. Во дворе ей место», — пробурчал монах, указывая кривым заскорузлым перстом на мшицу в руках Млавки. Девочка крепче обхватила животину и умоляюще посмотрела на Яромиру. «Позвольте, отче, оставить собачку», — проговорила вдовица. От старца несло чем-то кислым, и Яра, наклонившись к нему ближе и стараясь не морщиться от приступа тошноты, добавила тихо. «Не откажите сестрице моей в столь малом утешении после потери матери. Милосердия вашего прошу, отче». Монах из-под капюшона неодобрительно воззрился на непокрытую голову Яромиры, пожевал морщинистыми губами и, пробурчав что-то невнятное про безграничную милость всевидящей зеницы, удалился, не настаивая больше на изгнании собаки. Вышитые на затылке его куколя глазища продолжали укоризненно таращиться, пока отче не скрылся в темноте длинной галереи. В госпитальной келейке было чисто и пахло восковыми свечами. Вдоль стен стояли узкие топчаны, застланные набитыми соломой тюфяками и тонкими суконными одеяльцами. Боженка окинула их временное обиталище презрительным взглядом, стащила с головы Яромирину шаль и, показно швырнув ее на пол, куда-то ушла. Яре такие ярмарочные игрища были не в новинку. Шаль она подняла и положила на топчан, и они с Млавкой уселись на одну лежанку. Девчонка теперь не отлипала от старшей товарки и питомицу из рук не выпускала. «Есть хочешь?» — спросила вдова, поправляя девочке выбившуюся из платка прядь волос. «Хочу. И спать хочется, сил нет». Малая зевнула. Собака в точности повторила за новой хозяйкой смачный зевок. Девочка печально улыбнулась и потрепала псинку между ушей. «Сейчас пойдем поищем, где тут трапезничают». «Ой, у меня же хлеб есть!» Яромира извлекла из котомки завернутый в рушник каравай. Хлеб немного очерствел, но по-прежнему сытно и мирно пах домом. «Поставь свою подружайку на пол, а то она так лапами шевелить разучится», — сказала вдова, доставая нож и отрезая от каравая добрый кусок. «На-ка вот, замари пока червячка». Глаза Млавки загорелись. Она взяла горбушку и с аппетитом сживала, не забывая делиться с мшицей. Названные сестрицы на ужин отправились одни, по молчаливому согласию избегая компании Веденеева семейства. Да и ни к чему им повсюду табуном ходить.